Волк катается по песку от хохота. Я вижу это тем глазом, что уцелел. Да, юмор у программы скорее американский, чем арабский. Лежу, размышляя. Стою снова. Чудовище пока неподвижно. «Вика, есть обход?» – спрашиваю я. «Это единственный внешний канал», – немедленно сообщает мой компьютер. Голос плывет и теряет интонации. И впрямь надо память докупать. «Все прочие линии Аль-Кабара открываются лишь по внутреннему приказу». «Силовое решение?» – я трогаю рукоять меча. «Программа вирус локального действия крошечная. Ее даже не надо перекачивать из дома. Выхватить меч, ударить и...» «Канал будет разрушен». «Да, конечно. Монстр не зря держит мост в руке. Уничтожь сторожевую программу, волосок над пропастью порвется». «Зараза!» «Я не поняла. Утихни!» Разглядываю монстра. Каменные веки полуприкрыты, из пасти свисает сталактитик слюны. Это лишь видимость, антураж для слабонервных виртуальщиков. Обычная сторожилка на входном гейте. Где-то в глубине волоса идет канал связи с кварталом Аль-Кабар. Там несутся сигналы, приказывающие пропустить или уничтожить незваного гостя. «Эй, Иван-Царевич, я спешу!» – кричит волк. «Да, надо действовать». Пока программа отбрасывала меня автономно, но на следующий раз вполне возможно к делу подключатся настоящие программисты Аль-Кабара и виртуальщики, и консерваторы. «Оживляй тень», – приказываю я. Темный силуэт на ладони начинает шевелиться, обретает объемность, выпрямляется, наливается красками. Я корчу рожу двойнику, тот гримасничает в ответ. «Веди тень», – приказываю я. «Ищи пароль». Секундная пауза. Машина наворочает диски, погружая в память тени все, что известно об Аль-Кабаре. Потом двойник шагает на мост. Конечно, это ничего не даст, кроме времени. «Кто ты?» – ревет монстр, хватая тень. Я едва уворачиваюсь от движущихся пальцев, ползу по крепко сжатому кулаку, прыгаю на нить. «А ты кто?» – доносится в спину. И взмах правой руки сшибает меня к ногам монстра, разбиваясь в дребезги. Лежу навзничь, разглядывая барахтающегося в ладони статуи двойника. «Да, хорошо поработал. Качественно». «Кто ты?» – вопрошает монстр повторно. «Тот, кто не в твоей власти!» – двойник продолжает отвлекать сторожа. «А в чьей же власти ты?» «В своей!» Интересно, сколько еще смертей припасено у монстра для воров? Вон какие зубы, рога, ну и фалос вполне сгодится. «Зачем же ты пришел сюда?» «Найти власть над собой». «Пройди же и найди ее». Рука разжимается, монстр каменеет. Я лежу, глотаю воздух. Двойник неподвижно стоит на краю ладони. «Вика, откуда взяты ответы тени?» «Из открытого файла Аль-Кабара. Процедура виртуального прошения о предоставлении работы». Волк подходит ближе, шепчет. «Что случилось?» Объясняю. «Иван-Царевич, а ты часом не Иван-дурак?» спрашивает волк. «Крыть мне нечем». Конечно, надо было ознакомиться со всеми файлами. Не только с уворованными данными о внутреннем виртуальном пространстве квартала. «Вика, слияние», командую я. Меня словно втягивает в тень. Теперь это тело основное, уже пропущенное на мост. Впрочем, победа Пирова. Сторож отрапортовал о том, что посетитель пытается перейти мост, значит, меня встретят. А одиночка, пытающийся бороться с толпой, обречен. В любом пространстве, даже в виртуальном. Ладно, делать нечего. Пора идти по волосяному мосту. Честно говоря, процедура практически невозможна. даже для профессионального канатоходца. Мост – это именно нить над пропастью. Башни Алькабара вдали заманчивы и недосягаемы. Глубина, глубина, я не твой. Я закрыл и открыл глаза. Передо мной картинка. Пропасть, нить над ней, здание вдали. Даже смешно. Глядя под ноги, я начал аккуратно переставлять ступни по нити. Просто картинка. Здесь нет гравитации, а у нарисованного тела не бывает центра тяжести. Лишь наступай на нить, и все будет хорошо. Забавно оказывается, дно пропасти почти не прорисовано. Значит, горную реку домысливал я сам. Кто-нибудь другой увидел бы под собой пики деревьев или потоки лавы. Сейчас, когда мое подсознание не участвует в игре, расстояние преодолевается быстро. Полминуты, и я на другом конце моста. Нить уходит в гребень крепостной стены. Гребень широкий, и на нем уже стоят двое. Явно дожидаются меня. Очень неплохо нарисованы. Этакие толстопузые здоровяки с мечами на поясах. Один в тюрбане, другой лысый. Ступив на кирпичики стены, я прошептал: «Ика, включай дип». Огненные искры перед глазами. Да, злоупотребляю я сегодня отключениями, подключениями, подсознанием. Завтра обеспечена головная боль, сердцебиение, разбитость. Но ничего, дожить бы до завтра. А вот и встречающие уже в нормальном человеческом образе. «Ты быстро дошел, гость», — говорит лысый. У него добродушная физиономия араба-охранника из детской постановки «Синдбада-морехода». Второй столь же карикатурно арабизирован, но выглядит куда более зловещим, посверкивает глазами и не отпускает рукоять меча. Да, мне только боевого вируса в машину не хватало. «Другие доходят медленнее?» – спрашиваю я. «Еще никто не преодолел этот мост», – любезно сообщает лысый охранник. «Это не в человеческих силах сохранять равновесие на конском волосе». «Тогда рай пустует», — вздыхаю я. «Кажется, уже не я веду события, а они меня. Не нравится мне такой поворот». «Зато в аду места хватит всем». «Хорошее обещание». «Пошли». «Что ж, будем подчиняться, будем послушны и вежливы. Чужой монастырь ведь не лезут со своим уставом. Вниз со стены ведет широкая, крутая лестница. Спускаемся. Добродушный охранник впереди, сопящий недоброжелатель сзади. Старательно его игнорирую, смотрю лишь на лысину добродушного. В аккурат на темечке большая бородавка. Интересно, она и впрямь нарисована, или это иронизирует подсознание? Но выходить из глубины ради проверки такой мелочи неразумно.